Глава 4. Рейн. Я не ожидал этого вызова, но в целом ничего удивительного в нем, конечно, нет. В конце концов, я на самом деле знаком с Тиром, и даже если не оставлял ему свой номер комма, это все-таки не главная тайна Вселенной — узнать его реально. И в министерстве, и у моей семьи. Семья менее вероятна, они бы пощадили мои нервы. А вот министерские операторы запросто выдали бы мой номер по запросу посольства. Это же международные отношения. Важно, немедленно. Вау, подать сюда Иля. Так что, на самом деле, я удивляюсь, но не очень, когда пришедший рано утром межпространственный вызов оказывается от главы созвездия. Майер, рад тебя видеть. Так звучит и мое имя, и имя моего отца на Саэтхэ. Это одно и то же имя для ситхи. И, конечно, я не очень люблю это обращение. Мирная жизнь, похоже, идет тебе на пользу. Спасибо, — вежливо отвечаю я. Пожалуй, в самом деле, по сравнению с последним разом, когда мы виделись, я выгляжу, да и чувствую себя на порядок лучше. Это было, наверное, на пресс-конференции после освобождения, и я тогда был совершенно не в себе. С кашей в голове и изуродованной настолько, что я предпочел бы никогда не видеть никаких фото того периода. К несчастью, это также был момент моей наибольшей публичности, так что все новые изображения продолжают выскакивать на меня до сих пор, даже по прошествии стольких лет. К тебе годы тоже были милостивы, и к твоему народу. Это были хорошие годы, подтвердил Тир. Я вижу, что он печален, но не тревожен. Я не могу его считать через пространство, да и никогда не мог, но я знаю его достаточно хорошо, чтобы различить нюансы эмоций. Наше общение на злополучном Тир-Нан-Оге было коротким, несколько дней, но происходило в настолько критической ситуации, что все нервы были наружу. Думаю, за эти дни в соседних камерах я понял его на каком-то подсознательном уровне. Не знаю. Может, я просто обманываю сам себя. Вряд ли ты звонишь, чтобы обсудить мое самочувствие. Я хочу поговорить с тобой о фонде. Он, видимо, потратил пару минут на то, чтобы заново собраться с силами и мыслями. Приятно знать, что я его выбиваю из колеи точно так же, как он меня. Я понимаю, что все выглядит очень подозрительно для вас. Но я вчера говорил с Кирсом и Майер. Он поклялся, что они в самом деле не заказывали, не планировали и не участвовали в этой вашей краже. Их кто-то подставил. И я прошу тебя, лично прошу, именно тебя прошу, раз ты занимаешься этим делом. Найди настоящих виновных. Тех, кто подставляет моих друзей и мою страну. Тех, кто пытается испортить нашу репутацию. Есть всего двое вне моего созвездия, кому я доверяю точно так же, как своим соотечественникам, тем, кто разделяет мои идеи и идеалы. И один из этих людей — ты. Тебе передают материалы дела? В той части, которая касается моих. Сдержанно кивнул Тир. Я держу руку на пульсе. И ты полностью уверен? Можешь пообещать мне, что никаких нет там темных дел или сомнительных дел, или чего-то, о чем нельзя рассказать перед Советом Альянса? Я уверен, — подтвердил Тир. Я вырос с Кирсом, он не станет мне врать. И он объяснил все вещи, которые вызвали у меня вопросы. Объяснил, и сомнений у меня не осталось, что их круто подставили. Я могу обещать только справедливое, всестороннее и непредвзятое расследование. «Это все, о чем я могу просить», — кивнул Тир. «Только прошу побыстрее. Побыстрее, Майер. Там важные вещи на кону. Целая группа детей с планеты на границе с Империей. Они начали колонизацию. Детей надо спасать, а я вынужден был наложить вето на все операции фонда, пока ваша группа не закончит расследование в их отношении. Я, конечно, сейчас пошлю туда свою миссию и попытаюсь что-то решить, но, Майер, пожалуйста, быстрее. Я приложу для этого все усилия. И, Майер, Я верю, что ты не будешь покрывать преступников из Альянса, но я также обещаю тебе, что если следы приведут тебя в созвездие, я выдам тебе всех, чья вина будет доказана. Или накажу их сам и щадить не стану. В другой ситуации я бы открыл рот насчет способов доказательства вины и достаточности доказательств, и состава арбитража, или иного судейства для решения спорных вопросов. Но не в этот раз. Я понимаю, что все равно ничего ему не докажу. И если что, то придется давить на все слабые места, которых у Тира не так много, и пытаться справиться. Впрочем, я всегда справляюсь, так или иначе. Я приложу все усилия, чтобы расследование было закончено. Я прикидываю в уме время и наши зацепки. До конца декады. Тир кивнул мне и заколебался на короткий момент, словно хотел спросить что-то еще, но потом передумал и просто добавил. «Спасибо. Буду ждать новостей. До связи, Майер». «После таких утренних звонков мне хочется лечь и лежать и не делать ровным счетом ничего. Они выбивают меня из хрупкого утреннего ритма, который помогает сосредоточиться и жить дальше». Никто не смеет звонить мне по утрам. Никто! Даже самые близкие люди. А сегодня из-за этого трепетного говоруна я мало того, что опаздываю в управление, так еще и остаюсь без кофе. На момент моего появления рядом с кофейней наш бариста стоит на крыльце кофейни и что-то яростно печатает в коме. Как я его узнал? Честно сказать, по фирменному фартуку и модели кома, который у него достаточно дорогой. Не заоблачно, не вульгарно и не неприлично, но в одну среднестатистическую зарплату ценой точно. Судя по его хмурому виду, у парня день не задался прямо с утра. Тоже, так что я, как уже опаздывающий, вынужденно продолжаю свою скорбную дорогу к рабочему месту без кофе. «А кофе?» С тоской спросила меня Дип, когда заметила мое положение. «Сегодня мы должны проявить выдержку, свойственную только нам, и пережить без. Парирую я. Новости?» «Немножечко», — сказала девушка, и я, повернувшись к доске, приготовился делать новые пометки в своем произведении из огуречиков и палочек. «Мы нашли потенциальное место второй серверной, но когда туда прибыл наряд... Там уже ничего не было. Все вывезли. Видимо, у них был какой-то план на случай форс-мажора, и его запустили. Все наши граждане божатся, что понятия не имеют, куда перевезли сервер. И это вполне может быть правдой. Но ты бы хотя бы Свифта сам подопрашивал опять. Может, выжмешь из него что-то? Например, кто должен был этим заниматься? Киваю я, принимая от нее на планшет материалы ночной инспекции и бухгалтерской проверки. «Именно. Все-таки должен же ты хоть что-то полезное делать, если кофе не приносишь?» Я громко фыркаю, но не возмущаюсь. Если удастся еще и без присмотра взрослых беседу провести, то вообще супер. Все выглядит более или менее очевидно. Из закупленного только за прошлый год оборудования можно не одну серверную собрать, а целый огромный дата-центр. Адрес тоже как будто бы очевиден. Помещение, арендованное с предосторожностями через физическое лицо, аффилированное с аффилированным юридическим лицом. В него и был ночью безуспешный рейд. Но я не уверен, что все так просто. С учетом любви подпольщиков всех мастей к децентрализованности, скорее всего, это будет не один большой, а куча мелких точек распределенного хранения. Неприметный сервер, стоящий в углу сарая партнерского фермерского хозяйства или под столом у секретарши бухгалтерской фирмы. «Проверьте всех их партнеров», — советую я, гоняя туда-сюда отчеты на планшете. «Совершенно всех, с кем были документально или из устно подтвержденные отношения. Спрашивайте про размещение оборудования. Я почти уверен, что вся эта техника растеклась даже дальше, по знакомым знакомых знакомых. Но, может, хоть что-то накроем им медным тазом». Дип посмотрела на меня самыми печальными на свете щенячьими глазами. «Что?» — отзываюсь я. «Я не виноват, что это работает как-то так». «К «Какой-то ты слишком умный для десантника», — пожаловалась она. «До того, как стать десантником и выбить из себя всякую дурь, я был отличником. А когда десантником быть перестал, снова набрался. Дурь, она такая, прилипчивая. А где, кстати, наша главная прилипчивая дурь?» «Кин? У них планерка у Корбейна. Старик с утра получил звонок от Тира и склонен драматизировать». «Вот как. Значит, у кого-то сегодня очень занятное утро. А что с той площадкой, про которую так дружно пел дуэт Телепата и Кулхацкера?» «Внутри мир? Я зашла, но, знаешь, там с поиском заключенных сделок не очень. Я не нашла ничего такого за последний месяц, что можно было бы притянуть за уши к банкам. Кстати, ты посмотрел про Соджорн?» «Дип», — я поворачиваюсь к ней и проникновенно смотрю, пока она не начала нервничать и поправлять блузку. «Что?» «Ты ужасно умная девочка. Давай ты сама сейчас подумаешь, что именно пропустила». Она некоторое время побегала глазами по комнате и моему лицу, словно ища подсказку. Перевела взгляд на доску и внезапно стукнула себя ладонью по лбу. «От 6 до года!» и ретировалась обратно за терминал. «Умничка. А пока ты ищешь, я пойду переговорю с Кейвином». Она только махнула на меня рукой, погруженная в недра сумсети. Когда есть закон, большинство структур будут параллельно существовать по обе его стороны. Если есть правительство, то будет другое, альтернативное. Если есть средства массовой информации, особенно подконтрольные в той или иной степени закону, хотя бы в части цензуры, то обязательно появятся другие, неподконтрольные. Так и с сумсетью. Как бы ни боролись с ней, не запрещали, не отлавливали и не отпиливали щупальца, но сумсеть, как параллельный мир коммуникаций, существует и здравствует. И все нынешние правительства, несомненно, переживет, как бы они ни надеялись на обратное. Кто-то считает, что она воплощает пороки. Но мне скорее кажется, что дело не только и не сколько в пороках, а в той непричесанной дикой энергии, которую способна порождать человеческая воля. Это тяга к свободе, где все возможно, все допустимо, и где фактически все ограничения порождаются только личной моралью или правом сильного. От этого первобытного во многом понимания общества мы спасаемся законами, прикрываемся правилами и религиями. Но там, в глубине, перед лицом чьего-то бога или великой алхимии, остается только внутреннее моральное чувство, обуздавшее или нет, свободу, как она есть. Поэтому я считаю сумсеть свободой. Но, конечно, осуждаю в меру сил, потому что я, как любой обыватель, хочу, чтобы мои вклады были защищены, личные контакты неприкосновенны и все такое. «Опять ты!» — с отчаянием произнес Джерри Кейвин, когда его ввели в комнату допросов и усадили напротив меня. «В управлении обычно говорят: „О боже“, — подсказываю я. Ты тоже можешь так ко мне обращаться». «Обойдешься», — буркнул он. «Много чести. А мелкий приятель твой где?» «У меня сегодня карт-бланш», — говорю я и пробегаюсь ментальной энергией по его взъерошенным мозгам. «Мы нашли место предполагаемого дата-центра, но там ничего не оказалось. Мои коллеги считают, что все вывезли, но я считаю, что там ничего не было. Кто из нас прав?» «Ты», — без особых экивоков ответил мой собеседник. «Что ж, хорошо». Я замолкаю и двигаю туда-сюда его воспоминания, отчего он морщится и иногда дергается. «Разве это не запрещено?» — спросил он. «Запрещено. Но ты и не запомнишь этого. Мы просто поговорили. Очень мило. О твоих многочисленных друзьях, по которым почти бесполезно искать сервера. О том, что их принято перемещать и передавать. О том, что также принято оставлять там, где никто и не знает, что это такое. Хорошо быть телепатом. Вы все суки. Но и против вас есть защита». «Самая верная защита, — подтверждаю я, — незнание. Трудно поймать черную кошку в черной комнате, особенно если там ее нет». «Еще как». А еще мы поговорили о том, что ты не только хостер, но и один из создателей этого аукциона внутри мира. Один из, но тем не менее. Какая часть твоя работа? Система торгов. Я не занимался безопасностью, не надейся. Тогда скажи мне, разработчик системы торгов, как найти по ним участие конкретного пользователя? Думаешь, я тебе за 5 секунд прям так объясню, как что работает? Объясни нашему аналитику. Говорю я, буквально пришпиливая его к стулу взглядом и капелькой псионического давления на лобные доли мозга. И я не буду взрывать тебе башку. Ты не посмеешь. Посмею. И сделаю так, что все решат, что это был твой план на крайний случай, если мы подберемся слишком близко к твоим тайнам. Некоторое время он обдумывал свои перспективы, но, видимо, решил, что я и в самом деле могу это сделать, потому что идет на попятную. Я уничтожил большую часть ключей. Меня устроит, если мы просто найдем информацию по коде. Все остальные тайны пусть разматывает кто-то другой. Ладно, согласился он. Ладно. Он прекрасно понимал, что это лазейка, потому что служебный телепат не будет так глубоко лезть и не будет угрожать целостности его мозга, потому что он ограничен правом и законом. Я тоже прекрасно понимаю, что это лазейка. И благодаря нашему общему разделенному пониманию, это совсем не похоже на сделку с совестью ни для одного из нас. Пока Дип нависала над Свифтом с мобильным терминалом, и он неохотно учил ее, как найти сделки коды на аукционе, не имея особых прав доступа, я проверяю письма и сообщения, скопившиеся со вчерашнего обеда, и даже в самом деле собираюсь заглянуть в подборку про Саджорн. Но мое внимание привлекает аналитика по Фаради, которую, наконец, мне прислали. Там 2 документа. Список клиентов со строками цифр и букв, и тот же список, но куда более жидкий и прореженный, но зато с какими-то ссылками. Это, конечно, не полноценный отчет, а полуребус, но мой ценный корреспондент всегда так развлекается, считая, что раз я играю в сыщика, то выводы должен делать самостоятельно. Я колупаюсь в этом богатстве некоторое время, и за этим делом застала меня вернувшаяся Дип. Видимо, она по дороге завернула к автомату с едой, потому что в одной руке у нее надкусанная булочка, от которой густо пахнет ванилью и апельсинами. «Помочь? Что ты там разматываешь?» «Скорее наматываю. Сопли, например, на кулак. Шутливо жалуюсь я. У меня тут Фаради». Дип наклонилась над моим терминалом, обдавая меня запахом своих духов, в котором мне чудится знакомая, но не относящаяся к ней нотка. «Чем же так пахнет?» Но воспоминание мгновенно перебил вкусный, сдобный запах булочки, которую она продолжила отсутствующе жевать. И вместо того, чтобы вспомнить, я начинаю адски хотеть жрать. «Такой беспомощный», — пожурила она меня, откусывая от булки. «Это номера транзакций. Вот, давай посмотрим. Они все от разных людей. Вот от этих самых людей в разное время, но примерно одного периода. Конец прошлого года на счет одного и того же клуба. Можно посмотреть, что это за клуб. Вот, гольф-клуб Ликомартис. Тут какие-то документы на него есть. Сейчас гляну на их бухгалтерию». Она вернулась за свой терминал, а я начинаю шерстить ссылки из 2-го файла. Почти все касаются каких-то преступлений или желтых расследований. И я не очень все это могу связать воедино. Какой-то лихач сбил старушку, оправдан. Источники денег какой-то бизнесвумен. Сын политика обвинен в изнасиловании. И так далее. При этом я не очень понимаю, при чем тут фамилии, напротив которых стоят ссылки. Это все случайно, как будто бы. И бесит меня ужасно. От злости я запускаю поиск по первому же делу. Потом ищу всех фигурантов и внезапно нахожу связь, и она меня прямо-таки поражает. «Ты знаешь...» — начала было Дип. «Ты знаешь...» — говорю в то же время я. Мы оба замолкаем, и оба по очереди киваем друг другу, мол, ты давай. В конце концов, Дипика сдалась первой. Я не вижу по документам, чтобы у этого клуба для гольфа было хотя бы поле для гольфа. Прикинь, ни в хозяйственных сметах, ни в планах, нигде. Я вообще-то начала искать про персонал. Их море, и платит им тот же Фаради из зарплатного счета клуба. А вот полей для гольфа нет. Машина, правда, есть, знаешь, эти такие маленькие и смешные. А поле для гольфа даже со спутников не видно. Я проверила. Шикарно. А учредитель клуба кто? На первый взгляд, левый человек. Поджала губы девушка. Может, спросим о нем того делового парня, Думара? Или самого учредителя? Ха! Хмыкнула она. Если найдем. А что, с этим тоже проблемы? Проще сказать, с чем их нет. У него основной адрес в строящемся доме. То есть я могу предположить, что на самом деле он живет в том особняке, где клуб. Но это гадание на облаках и шрифте в уставе. Значит, Думар. Делаю вывод я. А ты что нашел? Участники клуба так или иначе связаны с рядом некрасивых криминальных происшествий. Это могут быть тети, дяди, одноклассники, коллеги. У меня тут данные не на всех клиентов, но я думаю, просто дела не попадали в сеть. Заминали раньше. «Очень интересно», — прокомментировала Дип и сморщила нос. «Только вот...» — она сделала паузу, и я продолжил. «Вероятно, это совсем не имеет никакого отношения к делу о краже денег. Я поворачиваюсь к доске и перечеркиваю банк Фаради со смешанным чувством. С одной стороны, круто, что крысу я просек правильно, но с другой... Совершенно не круто, что вся эта работа ума ничуть не приближает нас к раскрытию основного дела. «Съездим все равно», — предложила Дип, которая явно завидует тому, что мы с Кином вчера были в центре событий, а она нет. «Может, ты прав? И вообще вся кража была актом отчаяния, чтобы указать нам на нечистые на руку организации». «По-моему, больше похоже на терроризм, чем на акт отчаяния. Не соглашаюсь я». «Зачастую это связанные интерпретации», — пожала плечами она. «Так съездим?» «Банк Фаради далеко. Замучаемся добираться. Предупреждаю я». «Ничего. В пути поковыряем другие зацепки», — отмахнулась она. «Кин все равно раньше обеда не вернется. Ты же сам знаешь». Стоило нам выйти из управления, как нам наперерез бросилась вчерашняя преснопамятная девица. Она была все в том же возмутительно прекрасном мини-платье, так что узнать ее было легко. «Погодите! Погодите!» — закричала она, размахивая сумкой так, что мне кажется, что я сейчас получу ей в рожу, прямо как цепом. «Это же вы двое работаете с Кинслеером, да? Точно вы!» «Госпожа... не знаю, как вас там...» — попыталась заступить ей дорогу Дип. «По какому вы вопросу?» «Я по такому вопросу, что... О, небеса! Вы с Кинслеером же работаете! Я так ужасно хочу с ним познакомиться! Я видела его в новостях. Он всегда так рассказывает про разные дела там и... О, небеса! Как он одевается! Он же круче любой кинозвезды!» С последним пунктом мы с Дип, кажется, оба молча соглашаемся. «Девушка, милая, простите, как вас по имени?» Успеваю вставить в ее словесный понос я. «Эрика». «Эрика Вельтури, это я. Вы скажете Кинслееру, что я хочу с ним познакомиться? Пожалуйста, вы выглядите таким добрым, а он жутко, жутко крутой!» Я скорее чувствую, чем в самом деле замечаю, как Дипика зашипела на грани слышимости. И это очень забавно, на мой взгляд, и очень мило. «Разве у вас кого-то не арестовали вчера, Эрика?» Проникновенно говорю я. «Брата, но он сам дурак!» «Будь я там, я бы ему сразу сказала, не смей варежку раззевать на Кинслеера, самого Кинслеера. Подумать только, он посмел свой пистолет на него наставить, дебила кусок. Да я сама бы его прибила». Я сочувственно киваю, про себя потешаясь над ситуацией. Я бы мог предположить, что девица врет или пытается добраться до Кинслеера с целью жестокой, но справедливой мести или добычи информации. Но она звучала совершенно искренне. Вот такая она. Увидела в новостях красивого парня, вбила себе в голову и вперед. На такое временное слабоумие способны даже самые умные люди, что уж говорить о девочках 20 неполных лет. «Так что же вы хотите, Эрика?» — спрашиваю я, и в голове у меня начинает оформляться смутная идея. «О, я так хочу с ним познакомиться!» Умоляюще сложила руки она, и Дип зашипела чуть громче, как испорченный сифон. «Пожалуйста!» «Я могу вам подсказать время, когда он выходит с работы», — говорю я. «Хотя погодите. Эрика, а ребята, которые работают с вашим братом, или сам ваш брат случайно, вам никакой компьютерной техники не оставляли?» «А зачем?» — начинает она, осекается, вспоминая, и радостно подпрыгивает, да так, что ее волнующий бюст колыхается еще пару раз после. «Есть! Какую-то штуку привезли и включили год, может, назад. Я про нее и забыла. Стоит себе в гардеробной. А что?» «Вы можете очень нам помочь в расследовании. Помочь Кинслееру в расследовании. Поправляю сам себя я. И познакомиться с ним». «О-о-о!» — восторженно потянула она. «О-о-о! Конечно, конечно, я готова помочь. А что надо делать?» «Пойти в управление сейчас и сказать, что у вас есть важные сведения для расследования, которое ведет Кинслеер», — объясняю я. «Сказать, что говорить будете только с ним. И когда он придет с совещания, рассказать ему о штуке, которая стоит у вас в гардеробной». «О-о-о!» — она обернулась на управление, резко теряя к нам интерес. «Я тогда сейчас же туда побегу. Спасибочки!» Когда она, сверкая длинными ногами, усвистала в сторону управления, Дип с шумом выпустила воздух из легких. «А что?» — невинно спрашиваю я. «Вы же не встречаетесь, а девушка такая симпатичная». Дип молча и жестоко дернула меня за кончик уха, и я, к ее огромному удовольствию, даже вскрикиваю и дергаюсь специально для того, чтобы ей было приятно.